Вернувшись в свою пещеру, где принялся за работу с алтарем жизни, я на некоторое время отвлекся от происходящего в этом мире. Только пару раз вызывал к себе Асарию Раухан, которая должна была мне сообщить о результатах своего противостояния с эльфами. Кстати, если у кого-то появилась мысль жалеть этих ушастиков, то я вынужден вам сообщить не слишком приятные новости. Отряд эльфов, среди которых был высокородный, попал в руки демонессы. И как ни странно, этот высокородный как раз направлялся на территорию соседнего королевства, для того чтобы поразвлечься. Как они обычно развлекались, я уже рассказывал. Скажу даже более того, эти разумные не собирались развлекаться бескровно. Они хотели мстить людям. За что, возможно, спросите вы меня. А когда эльфов это интересовало? В первую очень важны именно результаты собственных удовольствий, но никак не интересы людей, которые должны были в данном случае выполнять роль игрушек. Причем поймала она, как ни странно, наследника главы великого дома Хризантемы. Знакомое название, я тут же потребовал, чтобы она отдала мне этого красавца и парочку сопровождавших его индивидуумов. У меня возникла неплохая идея по поводу этих эльфов, ведь мне же нужно выяснить у них тот факт, где же находится школа эльфов, в которой они старательно делают гоблинов, шаманов. Дело в том, что когда гоблинов удастся лишить этой возможности, то и ненависть к такому слабенькому народу постепенно сойдет на нет. Их никто не будет ненавидеть или преследовать. Ведь в данной ситуации они всего лишь защищают свое существование. Да у них есть свои собственные фокусы, которые отрицать или как-то сбросить со счетов не получится. Не спорю, есть у них такая возможность, так почему бы не использовать все это против них самих? Я имею в виду эльфов. Как вы думаете, что будет, если выпустить всех этих гоблинов, шаманов прямо в тылу у эльфов? Может быть, рейнджер эльфов с ними справится, но с большими потерями и проблемами. А что, научили на свою голову? И говоря об этом, я совершенно не шучу. Вы ублюдки. Естественно, тут же принялся возмущаться высокородный, попав ко мне в руки, когда только-только пришел в себя и понял, что его бесцеремонно распяли на своеобразном кресте, превратив в игрушку для врагов эльфийского народа. Вы за все ответите. Мой отец глава великого дома, он подобного не простит, он вас всех уничтожит. Вы даже не знаете того, с кем вы связались. Вы думаете, ваш король что-то значит? Да он никто, мусор. Да вы. Когда мне в конце концов надоело выслушивать его вопли, я довольно бесцеремонно заткнул этого ушастого ублюдка резким ударом в челюсть, после чего просто и грубо запихнул в рот грязный чулок с его же собственной ноги. Вы бы видели его глаза, когда он понял, что это такое сейчас у него во рту. Судя по рвотным позывам, его брезгливость просто не знала, куда найти выход, но так как рот был заткнут, у него было теперь только 5 вариантов: уши, задница и нос. И нос оказался ближе. Когда я увидел это, что у него уже через нос течет рвотная масса, я снова ударил его по лицу. «Как вы мне, ублюдки ушастые, уже надоели!» – прошипел я, оскалив свои клыки, и давая ему понять, с кем он все-таки столкнулся, скидывая с головы свой капюшон. «Неужели вы думали, что я прощу вас? Вы 1000 лет гнобили мой народ, вы уничтожали мой народ, вы искали любой способ, чтобы сделать врагом для всех мой народ. Да, я сейчас один, но за мной придут другие, и мы уничтожим вас. Вы сейчас сидите в своем великом лесу, как в клетке. Может быть, ты еще этого и не понял, но на самом деле ты сам мусор». Судя по расширяющихся глазам этого разумного, он наконец-то понял, с кем столкнулся, но понял это все по-своему. Я ведь драу. Судя по всему, для них были чем-то вроде злого напоминания о прошлых неудачах эльфов, поэтому он не особо как-то отреагировал на мое появление. Однако, я замечу главный фактор. Он понял, что легкая жизнь для него закончилась, и его паника начала переходить за новые границы. Вот только кляп, уже пропитанный его рвотой, которую я его заставил проглотить, не давал ему возможности что-то сказать, а я продолжал его смешивать грязью, рассказывая ему все грязные поступки эльфов, с личными поступками и проступками представителей великого дома Хризантемы. Да в чем все его величие? Я этого не понимаю. Может быть, вы поймете? В том, что они старательно сотни лет натравливали на гоблинов весь этот мир. В том, что они искали возможность возвыситься самим, за счет крови и смертей невинных. В том, что этот ублюдок сам лично гордился, что уже неоднократно участвовал в убийствах обычных человеческих крестьян только для ради своего развлечения. Где величие? Судя по всему, шаблоны этого эльфа разлетелись вдребезги после моих обвинений, так как я не вижу никакого величия в том, что происходит, то лучше об этом и не говорить. Да и зачем это вообще нужно? Мне достаточно того, что я уничтожил этого разумного в психологическом плане. Более того, когда я продемонстрировал ему ту самую диадему великого князя эльфов, этот эльф буквально на стенку полез, воя от бессилия, так как он понял, что пропажа великого князя – это моих рук дело. Ну, что ж, я этого и не скрываю. Да, его великий князь теперь моя игрушка. Вернее, он сам уже не игрушка. Его тело. Я узнал, что с ним сделала эта демонесса. Он стал полной марионеткой, если так можно сказать. Это мертвец, высохший до состояния мумии, но не полностью мертвый. Душа эльфа продолжает обитать в ней, как в клетке, и служит демонессе в качестве напоминания о том, что надо делать с такими врагами. Уже потом, общаясь с этим самым эльфом по душам, когда он стал более разговорчивым и послушным, мне удалось узнать много интересного. В первую очередь дело касалось именно на того, что происходит на данный момент в Совете глав Великих Домов, представители которого буквально сейчас не находили себе места от беспокойства и грызлись за власть над княжеством эльфов. Честно говоря, меня буквально смех разбирал, когда я слушал все эти откровения. Этот молодой и когда-то красивый эльф сидел передо мной словно собачонка на цепи, и сам все покорно рассказывал. Мне удалось его достаточно быстро сломать. А что вы думали? Этот разумный был с самого детства выращен в принципах вседозволенности и всепрощения его шалостей. А тут, он попал ко мне в руки и сразу понял, что уже никуда не денется. Он понял, что не один он такой. Сами подумайте. Если у меня рука поднялась на великого князя эльфов, что для меня какой-то наследник великого дома, так, настоящий мусор, а ему очень хотелось жить, и жить хотелось очень хорошо, поэтому я предложил ему решение вопроса. Он приносит мне клятву на крови, и служит верно, как раб, я же даю ему возможность жить так же, как он жил и раньше. Он, наследник великого дома, и займет свое место, и со временем, будет жить в свое удовольствие как глава великого дома Хризантемы. Но для начала все шалости с гоблинами им надо прекратить. Самих шаманов-гоблинов надо будет мне у них изъять. Точно так же, как и всех этих учителей. Тех, кто с ними занимается. Слишком уж многое они знают. И этих разумных нужно призвать к ответу за все то, что они натворили за эти тысячи лет. Как я уже говорил раньше, спускать с рук подобные шалости я никому не собирался. Пройдут десятки лет, если не сотни, прежде чем легенды о страшных королях и лорда гоблинов просто забудутся в памяти местных жителей. А это будет просто невозможно, пока есть хоть какой-то намек на их возвращение. Его тоже нужно уничтожить. Вообще-то я бы с удовольствием уничтожил и весь этот великий дом Хризантемы, хотя, так и будет. С помощью этого вот ушастого ублюдка, который сейчас заискивающе смотрел мне в глаза снизу, вверх и надеясь на то, что я позволю ему жить. Он даже не подумал о том, что я собираюсь заставить его принести клятву крови древних. Я нашел такую в одной из книг. Эта клятва была хороша тем, что не оставляет следов даже в магическом диапазоне. То есть никакого ошейника у него видно не будет. Но предать меня или попытаться мне как-то навредить, он просто не сможет. Мои приказы будут для него словно собственные мысли. Эта клятва еще называлась клятва марионетки. Он этого не знает. Но магия крови древних гораздо могущественнее, чем все то, что есть сейчас в этом мире. И об этом забывать явно не стоило. Точно так же я поступил и с его клевретами. И в результате у меня появилось целых 5 прислужников, так называемых марионеток. Я буду дергать их за ниточки, а они будут выполнять мои задания на территории Великого Княжества. А также я посоветовал демонессе с ними контактировать, ведь они все теперь служат мне, вот пусть и воплощают мои планы в жизнь. Выслушав мое предложение по поводу того, что надо выпустить гоблинов, шаманов в тылу у эльфов, Асария Раухан долго смеялась, но потом все-таки попросила их забрать и отдать ей. У нее были некоторые планы по поводу этих существ, но как следует над этим поразмыслив, я понял, что бессмысленно делать подобное. Откуда я знаю, что она задумала? Может, она пытается против меня что-то придумать? Мне бы не хотелось, чтобы для меня подобные замыслы закончились очень плохо. Поэтому я предпочел не рисковать подобным образом. Гоблинов, шаманов я заберу и сделаю с ними то, что мне нужно, а не этой красотке. У меня и своих задумок хватает. Тем более, что эти шаманы тоже имеют очень большой клык на эльфов. Немного погодя, эта группа эльфов, в виде потрепанного отряда якобы столкнувшегося с пограничной стражей королевства Царн, вернулся обратно на территорию Великого княжества. Скажу сразу, их уже искали. Поисковые отряды Великого дома Хризантемы были рады найти наследника главы своего дома живым и здоровым. Правда, немного потрепанным. Но все же, уже оттуда я получил от него уведомление о том, что все в порядке. Он приступил к работе. К сожалению, о местонахождении школы, где делали тех самых шаманов-гоблинов, знал только сам глава Великого дома. Видимо, он никому эту тайну не доверял, иначе почему об этом мало кто знал? Судя по всему, об этом знал из посторонних только я. Ну, и мои агенты в стане врага, которые сейчас старательно искали эту информацию. Иначе бы уже давно сами эльфы знали бы об этом, и великий князь знал бы. А это все говорит о том, что великий дом Хризантемы решил поиграть в свои собственные игры. Ну, что ж, а теперь в эту игру вступил новый игрок, который знает их карты, слабые и сильные стороны. Посмотрим, сумеет ли глава этого великого дома сыграть против такого шулера, но это уже другая будет история. Сейчас же мне нужно было решать другие вопросы, насущные. Несколько моих походов на 11 уровень пронесли мне еще больше добычи и вкусного мяса. В последнее время я стал гурманом, ну, люблю я хорошо покушать, да и мясо ни на что не променяю. А мясо с хорошим гарниром стоит очень дорого, особенно для моих вкусовых рецепторов. Вы только представьте себе, гоблин, гурман, новая разновидность. Я теперь на испорченное мясо даже посмотреть не смогу. Меня просто вывернет прямо там, на месте, всем тем, что есть внутри. А что, к тому же, мне надо было решить вопрос со своим именем и родовыми принадлежностями, хотя бы по той причине, что я должен довольно громко прозвучать, если мне придется все-таки предъявить претензии на землю, не буду же я называться, к примеру, граф Молчун-отшельник. Это здесь, в пещерах, подобное вполне проходит. Поэтому лучше подумать над этим вопросом. Я помню, что по тем книгам, которые когда-то читал, эти имена должны как-то выделяться. Но мне в голову почему-то ничего не приходило, тем более, что по предположениям всех этих разумных, я имел отношение к королевской династии своего народа. Ну, если посмотреть на гоблинов, которые сейчас существуют, и на меня, возможно, что, да. Скорее всего, я действительно выглядел как какой-то король на фоне этих копошащихся в грязи индивидуумов. Поэтому надо было придумать что-то такое, что могло бы ударить их в самую душу. При этом, я не забывал о том, что в этом мире мог оказаться еще кто-то с земли, кроме меня. Мне хотелось бы поговорить с земляком, просто, по душам. Но для этого надо дать ему понять, кто я на самом деле. И если это будет земляк, то он себя сам обозначит. А как же это сделать? Немного подумав, я в конце концов решил, что назовусь знаменитыми именами с земли. Вот только их вместе никто никогда не видел и не слышал. Я назовусь именем одного древнегреческого героя. Вы, наверное, сразу подумали о том, что я назовусь Геркулесом или Гераклом. Ну да, тоже неплохо. Но я назовусь Аяксом. А что, плохое имя? Аякс. Думаю, что неплохое. И мне вполне подходит. Также нужно что-то вроде имени клана, к которому я принадлежу. Клан у меня будет Дракул. А что, не Дракула же, но мои клыки напоминают что-то похожее на вампира. Дракон, Аякс Дракул. Но тут не полное имя. Надо вставить что-нибудь между этими двумя именами, как своеобразную приставку, родовую приставку. Конечно, тут же кто-нибудь предложит поставить Кинг, король по-английски. Сейчас, честно говоря, я с самого детства англичан недолюбливаю. Есть кое-что в них такое подленькое. Я знаю, что до Второй мировой войны, да и сама Вторая мировая, все происходило с подачи самих англичан. Ну, сами подумайте, с какого перепугу Германия поперла на страну, которая только по количеству своих войск может задавить ее, трупами закидает. Так, кстати, и произошло по большей части. Им было проще высадиться через Ла-Манш и захватить Англию. Проще всего. И заметьте, Советский Союз никак бы не вмешался в происходящее. Потом, точно так же, немцы могли бы нанести удары по Америке, и уже потом, собрав практически полмира в объединенном кулаке, они могли бы попытаться напасть на Советский Союз. Ведь тогда бы и японцы на Америку не отвлекались бы, и Турция была на стороне Германии, все было бы на стороне этой страны. Они могли бы просто с нескольких сторон навалиться. Тогда бы и Советский Союз тоже не справился бы. Но именно каким-то образом, я подозреваю скорее всего агентуру англичан, Им удалось перевести внимание Гитлера именно на Советский Союз, но это, судя по всем признакам, была последняя война, в которой англичане выполняли роль этаких теневых кардиналов. И все только потому, что дальше такими серыми кардиналами или кардиналами тени стали именно американцы. Но сейчас мне это не важно. Важно придумать нормальную приставку к имени клана. А какую? Думай. Балда, думай. Ворчал в мыслях я сам на себя, пытаясь найти приставку к этому имени. И едва не заорал от радости, когда все же придумал. Я сделаю приставку частью слова территории. Будет коротко, тер. Тем более, что это может быть, также и слово терра. Кажется, так некоторые называют землю в своих книгах. А я кстер Дракул. А что, по-моему, звучит неплохо. А если все получится, то земли, которые я под себя подомну, дадут мне титул герцога. С такими дворянами даже королю приходится общаться уважительно. Так что я, хотя и буду его вассалом, но бездумно меня использовать, только потому что ему захотелось, король не сможет. Удобно. Так и поступим. Теперь я не гоблин, молчун. Конечно, кто-нибудь может задаться вопросом по поводу того, почему меня так пробило неожиданно на подобные действия относительно потенциального имени и титула. Да все просто. Просто и весьма предсказуемо. Объяснить, если кому-то все это непонятно, могу легко. Смотрите, кто я такой для тех же самых дворян в королевстве Царн? Никто. Это мне четко дали понять поведением этого же графа Рафу и герцогини Марас. Будь за мной славное имя и могущественный род, разве бы они так со мной поступили бы? Тот же граф Сербит не стал бы пытаться за мной гоняться. А герцогиня, честно говоря, сейчас мне хочется просто плеваться, когда я про нее вспоминаю. Красивая она, стерва, но тут уже ничего не поделаешь. Чувства во мне постепенно догорали. Теперь я буду для нее чем-то более значимым. Может, раньше она считала меня в чем-то уязвимым, но не сейчас. Сейчас от этой уязвимости во мне не осталось и следа. Я теперь буду для нее благородным разумным, за которым довольно серьезное имя и титул с землями. И ей придется со мной считаться. А учитывая эти деньги, имеющиеся у меня сейчас, и которые назову своей казной, я достаточно быстро смогу сделать эти земли весьма преуспевающими. Так что все вопросы можно будет решить законным путем. Я на законных основаниях попрошу у короля Бридерна несколько десятков каторжников для строительства дорог. А что? Ну, заплачу я казне определенную сумму денег. Но я же не буду воровать этих каторжников и делать все это тайно. Даже если они попытаются сбежать и где-нибудь снова объявиться, моей вины в случившемся не будет. В этом будет вина стражников, которые им это позволили. И все. Зачем мне на себя брать их проблемы? В том-то и весь смысл этой ситуации. А эти каторжники будут строить дороги по древнему способу, как их строили в Древнем Риме. Там строительство проводилось в несколько этапов, в ходе которых строители закладывали 4 слоя. Нижний – крупные блоки из булыжника. Затем – опалубка из щебня и бутового камня, римский бетон. Далее шел слой гравия или кирпичной крошки, и последний – плоские плиты или булыжники, которые служили верхним покрытием, и постепенно оно будет немного выгнуто с середины, чтобы не было луж. В результате получится покрытие лучше, чем асфальт, а учитывая наличие магов земли, которые смогут потом всю эту структуру соединить в единый монолитный камень, можно понять, что дороги станут весьма надежными и долговечными. И, по сути, для местных жителей это будет своеобразное спасение в сезон дождей. Что поделаешь? Но здесь этот сезон бывает 2 раза в году, и в результате этого жизнь в королевстве едва ли не замирает. По сути, это довольно глупо, но так уж и быть, этот вопрос решаем. Просто все это можно сделать законным путем, чего обычно не хотят делать дворяне. Думаю, что после подобного показательного строительства, даже сам король Бридерн захочет сделать какой-нибудь королевский тракт. Ну, что ж, это его право, пусть делает, что хочет. Главное, показывать пример, ведь мне действительно показалось немного странным полное отсутствие нормальных дорог. Вообще-то это королевство было достаточно неплохо развито в технологическом и магическом плане, но вот о дорогах никто не думал. Это требовало приличных средств, а выгода будет, по их мнению, временной и не слишком быстрой. По крайней мере, они так думают. Пусть так и думают. Я отлично знаю, что хорошие дороги будут пользоваться спросом. Тем более, что через эту землю идет неплохая торговая трасса. Я ее так, по крайней мере, называю торговый тракт, который будет иметь хорошее каменное покрытие, прямую дорогу, К тому же постоянно патрулируемую стражниками, сразу станет пользоваться большим спросом у торговцев. Я уже знал, что многие из них предпочитают потратить пару лишних дней своего пути, лишь бы не рисковать лишний раз. Так почему бы не сделать им этот самый объездной и достаточно безопасный путь? Пусть ездит через мою территорию, где нет никаких проблем с разбойниками или какими-либо засадами на кривых поворотах дороги. Я понимаю, что все это будет стоить огромных денег. Но учтите один главный факт. Большую часть работы можно сделать магическим путем. Я маг земли и маг природы. Выровнять поверхность, сделать своеобразную просеку для того, чтобы дорога была прямой как стрела, а также убрать все ненужные насаждения, проблемы не представит. Надеюсь, дальше говорить не надо. Также я не собираюсь в одиночку корячиться над всем происходящим. Есть и другие маги, которых можно нанять для выполнения такой работы. Они возьмутся за дело с умом и быстро. Главное объяснить им все то, что нужно сделать, и проследить за работой. Все. Большая часть проблем будет решена. Как я уже говорил, самая большая проблема в этой ситуации – это именно финансовый вопрос. Тот самый вопрос, который большинство разумных просто не могут решить. А как ты его решишь? Если тебе необходимо тратить огромные деньги только на показуху при дворе короля, разве я в чем-то не прав? А вот если бы они взяли эти десятки тысяч золотых, которые тратит каждый год на всю эту хрень, если так подумать, и кинули бы на строительство нормальных дорог, например, на развитие тех же самых поселений на собственной территории, разве бы они сами на этом не разбогатели бы? Тем более, что, например, даже в этом графстве два довольно крупных поселка стояли на реке, а рыболовецкого дела там вообще не было. Так, для себя ловили рыбу, чтобы в голодное время пожевать, а делать, к примеру, копченую рыбу, вяленую, или какие-то отдельные блюда, не считая живой рыбы, которую можно было бы возить в ту же самую столицу на продажу, никто даже не задумывался. А ведь это несложно, особенно если учитывать наличие магов воды и магов природы. Возьмите вы бочку, положите на нее пару плетений, вроде и того же самого плетения стазиса, и везите вы эту рыбу на продажу только что пойманной. Продавайте сколько вам ее влезет. Ее можно так 2-3 недели держать в бочке, прежде чем ты привезешь ее на продажу. Выгодно? Я думаю, что вполне выгодно. Нужно только постараться. Вот только стараться, видимо, в этом мире никто особо не хотел, или даже не задумывался об этом. Но теперь все изменится. Ну да, благими намерениями выстлан путь в ад. Подумав о том, что я постепенно становлюсь прогрессором, я едва сдержал дикий смех. Я помню, как читал книги про таких умников, попавших в чужой мир, которые тут же начинали прогрессорство и достигали огромных вершин практически сразу, чуть ли не с первого дня. Да, попробуйте. Если бы я не стал прятаться и пытаться выжить, то боюсь, что мое прогрессорство закончилось бы еще при первых же моих попытках объяснить хобгоблину, кто я такой и чего я хочу. Я же себе такую судьбу не желаю, и поэтому понимаю сразу главное. Прогрессорство сразу воплощать в жизнь довольно глупо, особенно с учетом того факта, что мир инертен. Для того, чтобы ты мог начать что-то предлагать, тебе сначала нужен какой-то авторитет. А здесь авторитет дает только сила и деньги. И этого даже мало. Нужно иметь титул. Когда у тебя есть титул, деньги и авторитет знающего разумного, любая твоя фантазия будет воспринята благосклонно. Мало ли чем любит развлекаться высокородный дворянин, это его личные дела. Хочет развлекаться таким образом, пусть развлекается. А если это еще и пользу принесет, так значит на это стоит обратить внимание. А если не получится? Ну, что ж, а что вы хотели от дворянина? Он же вообще в этом ничего не понимает. А вот если бы какой-то студент Академии магии, которого никто знать не знает, начал бы качать права и что-то изображать. Боюсь, что в этом варианте меня в лучшем случае отправили бы к магам, лекарям мозги на место вставить. Поэтому, прежде чем заниматься прогрессорством, вам нужно сначала чего-то добиться, а потом уже пытаться вылезать со своими мыслями и идеями. Сейчас я добился. По крайней мере, меня заметили. И чем больше я общался со своими агентами, тем больше понимал, что мои планы постепенно воплощаются в жизнь. Сейчас меня многие искали, чтобы побеседовать, а не как в самом начале, принудить. Естественно, что просто так я им не дамся. Беседовать этим разумным со мной придется чуть ли не шепотом. Ведь я и сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации сдавать свои позиции кому попало только из-за того, что я решил к кому-то отнестись с уважением, Просто глупо. Хватит. Я слишком часто проявлял уважение. Пора бы им начать его проявлять. Вот, например, гномы уже начали задумываться над тем, стоит ли им пытаться на меня давить, поможет ли им это с чем-то. Я, например, в этом не уверен. А вы? Вот и гномы не слишком уже уверены. Я же этот вопрос выдавливал постепенно, так как интересно мне. Остальное уже не суть важно. Чем больше я наблюдал за происходящим в королевстве и анализировал ситуацию, тем больше я понимал один важный нюанс. Мои потенциальные противники сейчас вынуждены будут уйти на своеобразный перерыв, чтобы хотя бы попытаться понять, что же на самом деле я из себя представляю. А мне это только и нужно. Игры начались более серьезные, чем они себе даже представляют. В мою же задачу входит запутать их еще больше. Хотят они этого или нет, но эти разумные сейчас переходят играть на мое поле и по моим правилам. А о том, чтобы игра действительно перешла на другое поле, я побеспокоюсь. Поля будет законодательное. Да-да, я буду пользоваться законами самого королевства Царн, и против этого они ничего сделать не смогут. А по законам королевства должник должен заплатить долг? Должен. Если сам написал расписку и сам подписался под текстом, сколько бы в тексте чего не было указано, это проблемы должника. Нечего было подписывать этот договор, если ты не хочешь платить таких грабительских процентов, а раз подписал, то значит ты был совсем согласен. Тут все понятно без вопросов. Учитывая тот факт, что мой план был фактически беспроигрышным, я намеревался достаточно быстро вынудить всех этих разумных предоставить мне желаемое. Хотят они этого или нет? Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что с моей стороны довольно наивно претендовать на что-либо подобное. Я вообще-то даже с этим не спорю, так как понимаю одну очень важную проблему для всех этих разумных, многие из которых просто кое о чем забывают. Дворяне считают, что им можно делать подобные долги, и это станет для них серьезным ударом. А моя задача сейчас просто воспользоваться всеми этими нюансами. Кстати, за последнее время у меня даже мыслей не появлялось по поводу архидемона. Вы, конечно, тут же просите почему, да все ясно и без каких-либо дополнительных объяснений. Не вижу пока что смысла возиться с такими вещами. Мне нужно сделать все возможное, чтобы ликвидировать проблемы, которые могут возникнуть у меня с насущными делами. А это не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Ведь те же дворяне могут просто попытаться поймать меня на чем-нибудь подобном, чтобы спровоцировать и все-таки закабалить. Я уже никому в этом мире не доверяю. А значит, либо меня уничтожат, либо я должен уметь уничтожать. Как я говорил, здесь уважают силу. Силу и страх. В первую очередь страх того, что я смогу их наказать показательно и примерно. Вот только тогда они будут относиться ко мне с уважением. С уважением и пониманием. По крайней мере, это понимание будет по их мнению. Я такого просто не понимаю. Но для меня все это и не важно. Вообще-то я считаю, что если ты в чем-то перегибаешь палку, то будь готов к ответу. И совершенно не важно, откуда он прилетит. Закон бумеранга и здесь должен действовать. Хотя местные дворяне его старательно игнорируют. Но он будет. По крайней мере, если надо, то я сам буду тем самым бумерангом. Кроме того, самому архидемону нужно было сейчас дозреть. Я понимаю, что он сейчас в шоке от всего случившегося. Начнем с того, что он сам меня спровоцировал. Сам прислал ко мне свою красотку. Как вы думаете, за это нужно его наказать? Я почему-то думаю, что просто необходимо. А если так, то мне нужно предпринять все возможные меры, чтобы этот разумный сам понес ответственность за свои действия. Проблемой для него было то, что он сам в данном случае действительно был достаточно уязвим. И говоря об этом, я не шучу. Дело в том, что прислав ко мне такую красотку, он заранее должен был понимать, что будет за это наказан. Безнаказанными такие вещи оставлять нельзя. Просто нельзя и все. Он посмел попытаться показать мне себя с такой стороны, что я теперь просто вынужден действовать по собственному усмотрению. Может быть, кому-то все это и покажется необычным, и даже странным, но я считаю немножко по-другому. Давайте рассмотрим эту ситуацию с точки зрения пострадавшей стороны. Что бы было, если бы он добился своего? Что бы было, если бы эта красотка, являвшаяся магом разума, сумела бы меня убедить в том, что было ему нужно? Я уверен в том, что он хотел забрать у меня технологию создания темного, а то и черного адамантита. Как вы думаете, если бы я стал его слугой или даже рабом, мне бы от этого было легче? Думаю, что нет. поэтому я лучше предпочитаю неприятно удивлять своего противника. Хочет он этого или нет, но сюрприз для него будет. Хотя бы по той причине, что пока он в неведении моих планов, то может надумать все что угодно. Ведь он сейчас не знает, пытаюсь ли я связаться с каким-нибудь архидемоном из другого домена, или нет. Уже только поэтому стоит отметить тот факт, что этот разумный будет более разговорчивым, когда столкнется с тем фактом, что я в данном случае делаю ему одолжение, предложив возможность сотрудничества. Особого выбора у него не будет, и этот разумный будет вынужден со мной сотрудничать. Уж я об этом побеспокоюсь. А когда он станет сговорчивей, я напомню ему один должок. Ведь я ему дочку навернул целой, невредимой, вряд ли. Мне пришлось ее немножко потрепать, чтобы она стала разговорчивее. Но ведь я не стал с ней делать ничего недозволительного. Она себя сама повела по отношению ко мне как враг, так пусть готовится к такому отношению и к ней, дальнейшее уже особого значения не имеет. Говорить можно много и разное, но главное, не стоит упускать из своего поля зрения. Сейчас мои планы вошли в активную фазу, и мне нельзя было позволять подобным шалостям со стороны моих потенциальных партнеров даже проявляться. Я уже молчу про то, что безнаказанными их оставлять, но для начала я должен разузнать имена этих самых доменов-архидемонов, чтобы списком с ними помахать перед этим генералом, прежде чем припугну его, а то я скажу, что с кем-то общался, а с кем, но так я его просто продемонстрирую. Вот есть такие, есть такие, есть такие, с кем посоветуешь пообщаться, кто из них более честный, чем ты, когда он поймет, что я могу вызвать любого архидемона из других доменов. А это не так уж и сложно, если есть жертвы, ритуальный круг и имя домена, то ему придется склонить голову, иначе у него возникнут проблемы. Что-то мне подсказывает, что даже у демонов маги разума редкость, есть такое вот ощущение. И если я расскажу его соседям о том, что его дочка такими вещами балуется, то у него могут возникнуть очень большие сложности, но это его проблемы. Мне же сложностей сейчас не хотелось, они могут мне все испортить. Поэтому я лучше займусь своими делами, а все остальное будет немного позже. Этот вопрос я потом как-нибудь решу. Сейчас же я старательно охотился на самых опасных тварей на 10 и 11 уровнях, не забывая про 8, 9, вплоть до 5. Мне нужно было собрать большое количество ингредиентов, которые будет продавать этот самый управляющий графа как товар от гильдии, для того чтобы удержать финансовую казну графства на нужном уровне. И не думайте, я не пытаюсь помочь молодому графу Сербит тратить мои деньги. Эти деньги нужны для восстановления полной работоспособности гильдии поисковиков и охотников. Звучит, конечно, все это достаточно глупо. Кто-то заметит, что я просто делаю какой-то странный круговорот. То я уничтожал эту гильдию, старательно устроив на них тотальную охоту в этом лабиринте. То теперь хочу восстановить. А где истина? А истина как раз таки в том, что если бы эта гильдия не попыталась устроить на меня полномасштабную охоту и травлю, то она бы до сих пор продолжала бы существовать. Если бы эта гильдия не пошла на поводу у эльфов, потратив огромные ресурсы и возможности, не считая погибших охотников, только ради того, чтобы достичь каких-то своих глупых целей, то они бы сейчас все продолжали жить и добывать нужные ресурсы. К тому же, давайте вспомним один маленький нюанс. У меня в плену лежат несколько эльфов, вернее эльфиек, являющихся неплохими охотниками. Каждого из них можно поставить командиром отряда поисковиков и охотников. И пусть эти девчонки всех этих разумных научат всему, что нужно. Даже добыча с 5 уровня стоит достаточно дорого. Когда они обучат этих поисковиков, то дальше пойдет цепная реакция. Все будут учиться друг у друга. Гильдия станет закрытым обществом. Знания из нее не должны никуда уходить. Ты пришел служить в гильдию и зарабатывать хорошие деньги. Служи. Только сделай подписку о том, что ты служишь мне. Да-да. Я там, внутри их правил и кодекса гильдии, специально прописал отдельным пунктом, что именно я являюсь отцом, основателем гильдии и бессменным руководителем. И только я буду решать, кто будет меня замещать, даже после моей смерти. Как дальше дела пойдут, после того как меня вдруг не станет, этого я уже сказать не могу. По сути, это уже из разряда пророчеств или предсказаний, а к ним я отношения не имею. Но взять под надзор полностью эту структуру, учитывая факт того, что эти земли этого графства я тоже собираюсь забрать, просто необходимо. Остальные проблемы я буду решать по мере поступления. А сейчас важно другое. Важно сделать все и подготовить все. Как только подготовка будет закончена, мы перейдем к активным действиям. А пока же я занимался охотой и тренировкой эльфиек. Да-да, я начал их по одной вытаскивать из стазиса, и наконец-то работать с ними. Используя психологические наработки, которые я получил с одной из них, с остальными проблем не возникло. Достаточно быстро все эти 5 девчонок стали послушными, и сами дали мне клятву на крови, что будут служить верой и правдой. Я молчу про то, что частью факторов, которые сломали их волю, была именно та самая диадема великого князя эльфов. Когда они поняли, что попали в мои руки, и для меня в их мировоззрении нет ничего святого, им пришлось склонить голову. Я же попутно работал с другими артефактами и амулетами, создавая для себя мощную базу защиты. Защиты и нападения. Но амулеты для нападения у меня были. А вот амулетов защиты маловато. Приходилось стараться. К тому же я продолжал изучать диадему великого князя, намереваясь сделать для себя нечто подобное. Только в этот раз такой артефакт будет сделан из черного адамантита. Я все-таки сделал один брусок такого материала, из остатков того, что у меня было. У меня получился довольно тонкий обруч на голову, чем-то напоминающие те самые обручи скандинавов или славян, учитывая наличие той самой перекладины, опускающейся на переносицу. Снаружи я постарался украсить его различными рунами древних, что должно было дать возможность разумным понять, что этот предмет невероятно дорог. Также эти руны не были простым украшением. Это была вязь, которая защищала бы меня от попытки убийства. Любой быстро летящий предмет поблизости просто останавливался. Я обнаружил это магическое плетение в одной из книг древних и немножко его доработал. Произнести его вслух было невозможно. Коверкая язык, я смог бы произнести всю эту фразу где-то в течение получаса, но используя его как постоянно действующее блуждающее магическое плетение, вроде своеобразной защитной собаки, кружащей вокруг меня, я получил возможность защищаться. Даже если я не буду видеть стрелка, он ничего мне сделать просто не сможет. Самое интересное было в том, что это защитное плетение останавливало даже магические артефакты. Например, выпущенный из моего арбалета в манекен с этим устройством на голове болт из черного мифрила бессильно завис где-то в паре сантиметров от туловища. Очень интересные нюансы. Видимо, материал тоже влияет на это, а может быть, черный мифрил был у древних. Если они умели при помощи трансфигурации уплотнять материал, то почему бы им не сделать подобное? Кроме того, я в этот артефакт ввел несколько довольно серьезных защитных плетений, которые можно было активировать, мысленно обратившись к обручу. Это должен был стать своеобразный мой щит. Для набора я собирался изготовить также и браслеты. Эти браслеты, на которые у меня как раз впритык хватило материала, выглядели тонкими и ажурными, словно сплетенными из тончайших, но при этом очень прочных нитей. Таким образом я получал два мощных артефакта, дающих мне возможность атаковать. Кольчуга у меня пока что будет из черного мифрила. Что тут поделаешь? Но адамантита у меня было не так много, как хотелось бы. В сам обруч я старательно вставил несколько накопителей слезы гор, изменив их при помощи трансфигурации и превратив в своеобразные полоски кристалла, вошедшие внутрь материала на обруче, что позволяло их даже вытаскивать в случае необходимости. Но увидеть их и понять, что это такое, практически было невозможно. Такие магические накопители имели огромную емкость, ту самую емкость, которая позволяла использовать подобные возможности для получения максимального результата. Конечно, возможно, кто-нибудь скажет, что с моей стороны подобное довольно наивно. Почему бы мне не расположить их в качестве украшения, как было сделано в диадеме великого князя эльфов? Будьте спокойны в некоторых вопросах, про которые вы просто пока что ничего не понимаете. Эти кристаллы нельзя было показывать на виду. Сейчас этот обруч выглядит довольно оригинальным, возможно, даже древним, но не более того. Если же я выставлю на показ кристаллы слезы гор, тут же станет понятно, что это мощный артефакт, имеющий огромную магическую силу, и тогда результат может стать отнюдь непредсказуемым. Мне же этого не хотелось. Поэтому я предпочитал действовать более вдумчиво в этом вопросе. А вот с браслетами такой фокус не пройдет. Разве что если сделать на них несколько небольших утолщений, в которые я и спрячу те самые кристаллы, измененные до вытянутого состояния. А почему бы нет? Немного поразмыслив над ситуацией, я решил так и сделать. А что, Имею право. Главное, что я могу это сделать. Украшения получились весьма оригинальными и немного мрачноватыми, украшенные изображениями драконов. Ведь у меня в имени будет упоминание дракона. Также на лобной части обруча я изобразил двух переплетенных драконов, похожих на китайских или японских. Знаете, такие гибкие, как змей. Они вроде бы вращались и как бы кусали друг друга за хвосты. Вроде того же самого знака символа инь-янь, что я им уже продемонстрировал как свой собственный герб, символ равновесия. Остальное сейчас не было мне интересно. Главное было получить нужный результат. Я старался и работал над этим. Кстати, после проведенного обучения и воспитательного процесса эльфийки были мной возвращены в город Гридром, под видом поисковиков. Я постарался сделать так, чтобы они были приняты там, ведь Бритхард с моей подачи старательно отправил на каторгу градоначальника. При допросе с камнем правды, он использовал тот список вопросов, которые я написал, и управляющий графа действительно доказал вину этого разумного. Тот действительно воровал, практически все деньги, которые выделялись на благоустройство города. И тут я нашел очень много ответов, особенно с учетом того, почему так воняло от этого города. Дело в том, что за последние несколько лет он не потратил ни одного серебряного на приведение в порядок канализации, а ведь там надо было просто следить. Самое сложное было все это сначала сделать. Кстати, перед тем как отправиться на каторгу, этому разумному пришлось очень сильно постараться. Я не стал с ним церемониться и приказал этому управляющему заставить старика самого начать чистить канализацию. Видели бы вы то, как он завывал, умоляя, чтобы его отправили на каторгу, на рудники, но не в эту клоаку дерьма. Я также подсказал Бритхарду, как обеспечить тех же самых уборщиков этих канализационных каналов нормальным воздухом. Ведь никто просто не полезет в эту вонь, в которой дышать невозможно. Там же просто задохнуться насмерть можно. Сероводород никто не отменял. К тому же, узнав о том, почему я не советую опускаться в те места с факелами, управляющий прозрел. По сути, под городом была одна огромная бомба, которая могла взорваться. Именно благодаря моим предупреждениям удалось избежать больших проблем. Во-первых, тех, которые могли быть связаны с гибелью уборщиков канализации. А во-вторых, несчастного случая, который мог уничтожить весь этот городок. Так что работы пошли полным ходом. Хотя по запаху еще пока что не было ничего этого видно, но результаты должны были быть со временем. А что вы хотите? Извините, но запах дерьма, который был устоявшимся, так быстро не исчезает, и тут ты ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, зачем я вообще в это дело лезу, ведь меня эти вопросы на данный момент вообще не касаются. Город-то мне не принадлежит? Да, пока что не принадлежит, но почему бы мне сейчас уже не взяться за это дело? Сами подумайте, что будет, если город в ближайшее время просто вымрет, а это вполне возможно, если ситуацию уже сейчас не взять под контроль. Я понимаю, что местные жители уже принюхались к этой вони, но из-за этого запаха в этот город не хотят уже ехать даже торговцы. Мне надо очищать этот город, и поэтому управляющий, с моей подачи, нанял нескольких магов воздуха, которые должны были на центральной башне, которая должна была в случае необходимости объявлять какие-либо праздники или тревогу при помощи колокола, установить несколько мощных магических плетений стихии воздуха, которые должны будут разгонять эту вонь с территории города. Также они обеспечивали работу той самой службы канализации, которую надо было очищать. С помощью моих денежных вливаний, а я выделил на это дело 10 тысяч золотых, управляющий сумел заинтересовать служащих. Тем более, что при помощи амулетов, которые позволяли дышать нормальным воздухом в этой загазованной атмосфере канализации, у этих разумных особых проблем не возникало. Единственное, что было немного напрягающим, так это то, что там надо было быть не слишком брезгливыми. А это довольно сложно, и тут ничего не поделаешь. Но бороться с грязью было нужно, и я это им четко дал понять. Ведь если эту грязь не убрать, вонь будет продолжать скапливаться. И в конце концов какой-нибудь дурак возьмет и бросит туда факел, и все. На месте города появится воронка, или начнется эпидемия, что тоже весьма вероятно. Надо все это вычищать. Так что работа была организована. А значит, пока что в моем вмешательстве не было нужды. Поэтому я работал по направлению добычи ингредиентов. Кстати, я был даже рад, когда встретил на пятом уровне группу поисковиков, которых вела одна из эльфиек, командуя над ними со своим обычным предвзятым отношением к обычным людям. «А что вы хотите? По-моему, их снобизм просто неискореним. Я же в это дело вмешиваться сейчас не собирался. Раз появилась первая группа, то значит появятся и остальные. А это все-таки результат. К тому же на руках у этих поисковиков я увидел браслеты, которые сам же и разработал. По сути, эти браслеты были довольно простыми, и даже очень. Но это были амулеты опознавания. Они были нужны мне для того, чтобы опознавать членов собственной гильдии, которую я организовал для того, чтобы пополнять свой собственный кошелек. А что, имею право, если не все так просто, то почему бы мне не усложнить жизнь своим потенциальным врагам? Теперь эта гильдия будет нести доход именно мне. Я им даю возможность жить, а они дают мне возможность получать от этого пользу. Обычные ингредиенты они будут продавать, как все и было раньше. А вот, к примеру, какие-нибудь предметы вроде ценных слез гор или еще что-нибудь, это согласно договору с гильдией будет выкупать сама организация, то есть я. А что тут поделаешь? Но такие предметы мне нужны и самому. Я уже убедился в их эффективности и ценности. Остальное сейчас было не суть важно. Важно было то, что это довольно ценная для меня организация начала возрождаться. Также начал возрождаться и сам этот город Гридром. Вокруг него я заметил появление нескольких хуторов, которые должны были позволить мне впоследствии использовать этих жителей для поставок продуктов в город. Хотя эти небольшие поселения в несколько домов и окружали довольно высоким и прочным забором, но этот фактор зависел уже не от меня, этот фактор зависел от самих местных жителей. Они опасались гоблинов, но небольшие гнезда, которые могли свить эти существа на верхних уровнях, опасности не представляли. По крайней мере, группы поисковиков довольно быстро с ними справлялись под руководством эльфиек, являвшихся магами. Также условия, которые я предоставил гильдии, позволяли этим разумным тоже неплохо подзарабатывать и жить в свое удовольствие. Я занимался тем, что мне было нужно, готовился к серьезному сражению, так как понимал, что без боя эти же самые дворяне мне свое имущество не отдадут. Более того, они явно постараются мне помешать захватить их имущество и земли. Возможно, даже попытаются нанять убийц, не спорю. Такое тоже в этой жизни возможно. Но я намеревался любой ценой подобное предотвратить. И моя подготовка скоро должна была подойти к концу. Молодой граф Сербит уже вступил в права наследования. И его даже с этим поздравил король Бридерн. Об этом на всех площадях графства объявили герольды. Королевские герольды — это о чем-то говорит. Ну, что ж, пошло время. То самое время, которое должно было дать мне шанс этого разумного прижать к стенке. Ведь если он за это время не додумается хотя бы с одним долгом расплатиться, то это означает только одно: долги возвращать он не собирается. А значит, все понятно. Придется требовать долги через королевский суд. Думаю, что с учетом главных интересов короля, он будет не против, если несколько дворян, которые особой ценности не представляют, просто освободят свои территории и отдадут их мне. Тем более, что я со временем собирался их превратить в своеобразный эталон местной жизни. Дороги, хорошие постоялые дворы, которые, кстати, будут принадлежать именно хозяину местных земель, а не каким-то частникам. Также, постоянно курсирующая по территории стража, которая не позволит появляться каким-либо шалунам вроде разбойников. Ну и тому подобные вещи. Также я намеревался оставить во главе всех населенных пунктов разумных, которые принесут мне клятву на крови. Мне не нужны воры за спиной. Сумеет получить выгоду, учитывая мои интересы, молодец. Я только рад этому. Зачем мне нужны за спиной те, кто будет меня обкрадывать? Вот в этом и главный фактор, который будет играть на моей стороне. А сейчас, криво усмехнувшись, я медленно покачал головой. Сейчас меня ждал 12-й уровень. Я хочу туда спуститься и посмотреть на него. 11-й уровень с трудом, но я уже проходил практически весь. И даже несколько гнезд местных тварей мне пришлось опустошить. А твари были опасные. Но я нашел много интересного. Одни те только камни слезы горчиво стоят, а ведь они довольно крупные. Эти накопители станут моими мощными кулаками, которые я буду использовать против врагов. Тот самый артефактный щит, который я обнаружил тогда среди артефактов, украденных мною эльфов, оказался весьма надежным и нужным предметом. Не говоря уже о том, что он из себя на самом деле представляет. Отряд, елки-палки, как я мог об этом забыть? Неожиданно вспомнив о своих трофеях, касающихся моей войны в вольном герцогстве Зипар, я расхохотался, когда понял, что моя жизнь в пещерном лабиринте постепенно превращается в рутину. По сути, мне пора бы заняться этими тварями, и у меня будут ручные демоны. Говоря подобным образом, я совершенно не шутил, так как сам прекрасно понимал, что та же самая измененная виверна может мне действительно пригодиться. А что, кто-то меня может остановить в этом вопросе, сильно сомневаясь. Тем более, что всегда следует учитывать тот факт, что ищущий всегда найдет что-нибудь для себя интересное. Мне было интересно что-нибудь изучать, поэтому я не видел для себя препятствий. Препятствия рано или поздно появятся, особенно если не учитывать с виду маленькие нюансы, которые касаются именно моих интересов. Интересы у меня были весьма своеобразные. «Хотели вы все увидеть этих монстров?» – тихо проворчал я, вспомнив о том интересе, который проявляли все эти разумные, пытаясь меня уличить в том, что я доставил в столицу королевства царн этих чудовищ. «Что ж, вы их увидите, я вам это гарантирую. Конечно, вы увидите их в клетках. Я устрою своеобразный серпентарий, пусть на них люди полюбуются, а то многие могут подумать, что эти чудовища всего лишь выдумка для того, чтобы их запугать. И я не шучу, когда говорю подобное. Уже действительно появились такие умники, которые заявляли подобное. Честно говоря, я всякое ожидал, но то, что найдутся такие идиоты, просто не думал. И тут уже ничего не поделаешь. Были и такие умники. Однако, я заранее был готов к чему-то подобному, и поэтому всех своих монстриков я старательно прятал. Но сейчас пришло время с ними побеседовать. Первым в пентаграмме, блокирующей их возможности, а также в окружении всех этих защитных амулетов, оказалась именно виверна. Достаточно долго мне пришлось с ней провозиться, прежде чем этот демон, в которого она превратилась, меня услышал. Но вся проблема была в том, что это существо сейчас жило фактически только за счет своих инстинктов. Оно могло выполнять простейшие приказы, но не более того, и это достаточно сильно настораживало, хотя бы по той причине, что такие существа по сути должны иметь собственное сознание и возможность выбора. Однако, мне пришлось повозиться с ней где-то дней 5, прежде чем эта тварь начала хоть что-то связно бормотать. «Я понимаю, что ты хотел усилиться до невозможности. Возможно, в вашем мире летающие монстры и считаются самыми опасными, я не против подобного. Но стоило сразу учесть то, что это существо само по себе было очень кровожадным. Считается, что виверну практически невозможно приручить. Конечно, кто-нибудь тут же спросит о том, как я собирался удерживать эту тварь в клетке, если прошлую свою клетку с добавлением мифрила и магии эта тварь просто разорвала. А тут все было достаточно просто. Я в пол и потолок этой клетки, на определенном уровне и расстоянии, расположил тебе самые камни-артефакты, которые находились очень близко друг от друга и создавали достаточно мощную защитную стену. По сути, это измененное существо не могло даже приблизиться к стене своей клетки. Более того, каждая стена такой клетки также имела магические плетения защиты от демонов и монстров. Так что не приблизиться, ни тем более разломать эту стену, этому существу просто не удастся. Я об этом побеспокоился. Возможно, кто-то скажет, что все это достаточно глупо с моей стороны. Поверьте, я даже с вами спорить не буду, хотя бы по той причине, что для меня на данный момент в первую очередь важна моя эффективность. Я должен продемонстрировать всем этим разумным свою силу, которую они должны увидеть и понять. Если я буду и дальше делать вид, что могу только бегать, то рано или поздно меня все-таки загонит в угол, а мне бы этого очень сильно не хотелось. Поэтому я предпочитал искать ответы на свои вопросы раньше, чем возникнет кризисная ситуация. Я понимаю, что увидев у меня возможности и знания опытного демонолога, а также и сильного мага, все эти разумные изменят свое поведение, хотя бы по той причине, что в первую очередь их будет интересовать собственная выгода. И говоря о выгоде, я не шучу. Сами подумайте, будут ли они ссориться с магом хотя бы второго уровня, тем более, с боевым и опытным магом огня, вряд ли. Все они захотят этот уровень магических способностей закрепить в крови своих вассалов. Император Гурташ точно захочет закрепить в собственной семье подобную силу. Все эти интриги будут крутиться опять же вокруг меня. Но в этой ситуации я имею некоторую выгоду по времени. Тем более, что когда у меня появится своя земля, и король Бридерн будет моим так называемым сюзереном, то им всем придется следовать букве закона. Начнем с того, что по закону те же самые герцоги могут даже отказаться участвовать в какой-нибудь войне, если считают, что это оскорбительно для их чести, что и не мудрено. Учитывая привычки дворян хвататься за рукояти своих игрушечных мечей только из-за того, что кто-нибудь косо посмотрел на их коня, можно долго рыдать от смеха. Да, честно говоря, я до сих пор с улыбкой вспоминаю то, как в какой-то книге читал про то, что один дворянин вызвал другого на смертельный бой только из-за того, что тот посмел назвать коня первого кобылой. Вроде бы курьезный случай, но на самом деле так и было. Все эти дворяне носились со своей честью, даже не думая о том, что делают огромную глупость. Когда надо было проявлять честь, они почему-то про нее забывали. А вот когда надо было придумать повод для того, чтобы просто показать кому-то свое благородное воспитание, тогда в ход шли любые глупости. Вот и тут могло быть точно так же. При заключении договора с измененной Виверной, я сразу объяснил этому существу все плюсы и минусы общения со мной. Со стороны этого существа мне было нужно полное подчинение. Я не собирался терпеть с его стороны каких-либо глупостей, которые это существо могло бы в какой-нибудь момент проявить. Я же в ответ обещал кормить его тем, что это существо любит, человеческим телами и душами. Кто-то скажет, что это очень жестоко. Ну, да, жестоко. Даже не спорю. Например, у меня в хранилище, где все стены покрыты плетениями стазиса, до сих пор лежит группа бандитов, насильников, которые вырезали крестьянскую семью, а двух дочерей этой семьи почти целый месяц насиловали. Это не было жестоким. Вообще-то я еще на земле, в своем обычном теле, был за то, чтобы приняли закон, который позволил бы насильников казнить, как в Арабских Эмиратах. Там с насильниками вообще разговор был короткий, пуля в затылок. Хотя следствие проводили, доказывали, что он виноват или нет. Бывали просто случаи, что какие-нибудь девчонки, желающие добиться внимания какого-то мужчины, обвиняли его в попытке изнасилования. Со стороны этих дамочек подобное было довольно глупо. Я до сих пор не могу забыть одну историю, когда молоденькая девушка пожаловалась приехавшим с Кавказа родственникам на то, что ее изнасиловали. По сути, она хотела, чтобы этот парень стал ее мужем, но он ее не любил, на какие только средства она не шла, поэтому решилась таким образом надавить на него. Она думала, что родственники с Кавказа сумеют заставить его на ней жениться, но то, что произошло впоследствии, ужаснуло, и не только ее одну. Эти ребята просто поймали парня, который был тут совершенно ни при чем. В общем, они его жестоко убили, при этом отрезав у этого несчастного гениталии и засунув те ему в рот. Что поделаешь, но у каждого свои законы и свои правила. Когда об этом узнали, этих родственников уже не было поблизости. Они срочно собрались и уехали прочь, обратно на Кавказ, где их найти было бы проблематично. Да, никто их там и искать-то не будет. А вот девушка осталась у разбитого корыта. Они-то были уверены в том, что за нее отомстили. Следствие указало на виновников произошедшего, девушку ни в чем не обвинили. Она сама во всем призналась, ведь она абсолютно не знала, чем это закончится. После того, как она узнала о причинах судорожного бегства родственников, ей пришлось 2 месяца провести в специальной лечебнице, потому что она никак не могла прийти в себя после случившегося. А потом узнала про место, где похоронили этого парня. Пошла на его могилу или повесилась прямо на ней, оставив прощальную записку, в которой написала о том, что категорически не желала ничего подобного.